Габриэла выходит из тени. Клавдий выходит из тени. Все выходят из тени. «Как хитроумно и как оригинально», — сказал Нерон с выражением отвращения на лице. «Убийство редко бывает оригинальным, Силармье. Можете называть меня Нерон. Иногда мне по душе простота в некоторых из ее ипостасей. Анри Волюбер уже почти убедился в существовании Габриэлы. Скандал был неизбежен, развод с Лаурой предрешен, потеря благосостояния неотвратима. У Габриэлы есть мужчина?» «Позволь, я отвечу, Нерон», — поспешно вмешался Тиберий. «Да, у нее есть мужчина, его зовут Джованни. Это парень из Турина, у него свои достоинства, но монсеньор его недолюбливает». «А что в нем не нравится монсеньору?» «Думаю, слишком заметно проявляющееся животное начало», — ответил Тиберий. «Вам он как будто тоже не нравится?» «Наш дорогой монсеньор», — резко сказал Нерон, — «мало смыслит в делах, касающихся грубой плотской страсти. Что до Тиберия, то его врожденное благородство не позволяет ему предаваться низменным инстинктам». «Постарайся хоть самой малость успокоиться, Нерон», — процедил сквозь зубы Тиберий. А Клавдий молчал. Его возбуждение улеглось, и теперь он безвольно обмяк на стуле. Валанс смотрел, как он сидит, закрыв лицо руками, а Тиберий следил за взглядом Валанса. «Не пытайтесь допрашивать Клавдия», — сказал он, предлагая Валансу сигарету. «С тех пор, как император Клавдий убил своего отца, чтобы защитить Лауру и Габриэлу, а заодно завладеть отцовским состоянием, он слегка не в себе. Вам следует его извинить, ведь это его первое убийство». «Тиберий, вы слишком много себе позволяете. Я просто хочу помочь». «Речь не об одном только Клавдии. Габриэла от смерти Волюбера выигрывает еще больше. Теперь она сможет жить полноценной жизнью. Ее дружок Джованни мог провернуть это дело ради нее. Наконец, не будем забывать о Лауре Волюбер. Лаура была во Франции», — выкрикнул Клавдий и выпрямился. «Да, мне это уже говорили», — сказал Валанс и ушел. Глава 18. Когда Валанс вышел из квартиры троих друзей, уже стемнело, и ему пришлось зажечь свет на лестнице. Он спускался с трудом, осторожно переступая со ступеньки на ступеньку. Нерон был совершенно безумен и очень опасен. Клавдий места себе не находил от беспокойства и был готов на все, лишь бы защитить Лауру Волюбер. А Тиберий все это понимал, сохранял хладнокровие и старался держать своих друзей под контролем. Три императора явно что-то знали. Но Тиберий определенно не проболтается. А к двум остальным не подберешься, Тиберий с них глаз не спускает. Валанс был уверен, что этот молодой человек с его серьезным лицом и непредсказуемыми взрывами эмоций обладает большой силой внушения. Нерон покорялся его обаянию, а Клавдий был полностью в его власти. Надо признать, эта троица стала весьма необычным препятствием на его пути, с виду пустяковым и даже забавным, а на самом деле прочным, как монолит. Однако с ним у трех приятелей будут затруднения, потому что его это нисколько не впечатляет. Валанс остановился на ступеньке, чтобы подумать. До сих пор ничто и никогда не производило на него впечатления, или почти не производило. Так уж получалось, все проскальзывало мимо него, не задевая. Но, тем не менее, три императора его озадачили. При такой взаимовыручке, такой нерассуждающей преданности друг другу, они могли позволить себе все. Очень непросто будет вырвать у них Лауру Волюбер. «Предстоит отчаянный штурм», — думал он, и эта мысль грела ему душу. «Он один, воплощенная решимость против них троих, так любивших друг друга».